Из женского батальона, — сразу угадал Георгий, не вкладывая никаких эмоций, но Зарембу что-то сразу заподозрил. — А что? Девушки там как в Голливуде, глаза разбегаются, так что подбирал по деловым качествам, как положено. Женский батальон занимался оперативной работой чуть ли не во всех отделах и по многим направлениям. Оперуполномоченные девушки работали секретаршами у крупных начальников и банкиров, горничными в гостиницах, официантками, валютными и просто панельными ночными бабочками. Деловые качества могли быть самыми разными, в зависимости от того, где претендентка на роль жены служила раньше, какие задачи выполняла. Поспелов сильно сомневался, что кто-нибудь из батальона был приставлен доить коров, давать скотине сена и управлять колесным ли гусечным трактором. И напротив. Ни секунды не сомневался в том, что все остальное девушки делали мастерски и с профессиональным блеском. Жена явилась через несколько минут, и Поспелов невольно оценил вкусы нового начальника. Разве что в этом прикиде и макияже она годилась больше в жены новому русскому, чем начинающему фермеру, уж замордованному падежом скота и дождями и сеногноями. «Татьяна!» — представилась она без всякого жеманства, однако с едва уловимым смешком. «Посмотри, Георгий!» — ликовал и приплясывал цыганский барон. «Какая стать!» Как голову держит. Ну-ка, Танюша, пройди, пройди, покажи товар лицом. Она игранула манекенщицу, вильнула бедрами, повела полуприкрытым взором. Ну, муж, спросила, нравлюсь я тебе? С такой бы на Канары закатиться или в кругосветку на теплоходе. Ты на антураж не смотри, заметил полковник, она во что хошь обрядится. Лоточек повяжет и под корову сядет. — Посмотрим, — сдержанно ответил Поспелов. — Что ты, Георгий? — воскликнул Заремба. — Товарищу по службе в зубы не глядят. Вот комплект ваших документов получайте и свидетельство о браке, между прочим. От прошлого оставили только имена. Привыкайте, приспосабливайтесь друг к другу. Время есть, целых 3 дня. «Александр Васильевич», — усмехнулась Татьяна, — «мой муж, он по легенде такой хмурый или по жизни?» «Не обращай внимания», — отмахнулся тот. «Женой недавно разошелся. У него слишком необъективная ассоциация с женитьбой. Придется себе восстановить его тонус». «Постараюсь, товарищ полковник». Она взяла под руку Поспелова. «Ну что, инструктажи на сегодня кончились? Пойдем?» «Приспосабливаться ко мне или к тебе?» Зарембо спрятал улыбку, распорядился деловит. «Ты, Танюша, подожди его в коридоре, у нас еще один разговорчик остался, чист мужской». Старший лейтенант Курдюкова послушно вышла из кабинета. Полковник плюхнулся в свое кресло, бесцельно поводил взглядом. «Значит так, Георгий... У Татьяны есть сынишка, 4 года, живет с бабушкой, так что ты особенно губу не раскатывай. Она не шлюха, а человек семейный, чтоб все у вас там было по совести, что ли. Не обижай ее, что так глядишь? Совсем не нравится». Поспелов всунул руки в карманы, сел на край стула. Перед глазами стояла черная дыра окна с силуэтом Нины. «Да нет». — Ничего, только я прихожу в восторг, а всего лишь от одной женщины, от бывшей жены. — От восторга и разошелся, что ли? — Тяжелый случай. — Ладно, твои заморочки, — проворчал Зарембо. — С Татьяной найди общий язык. Ну, нету другой в женском батальоне, нету. Чтоб с тобой на ферме смогла жить. Кроме нее, конечно. Ну и предупреждаю, что без всяких там драм и трагедий. — Это о чем, товарищ полковник? — насторожился Георгий. — Да все о том же. Ты в семейных парах не работал и не знаешь, когда живешь неделю, ничего, в удовольствие. А месяц-два вот тут начинается. Природа свое берет. Обычно жены влюбляются, голову теряют, и плевать им на операцию, на службу, конфликты, аэропорта на увольнение, вплоть до самоубийства. Ты, мужик, береги ее, держи в руках и повода не давай. Конечно, это бесчеловечно, но мой тебе совет. Постоянно ворчи на нее, нуди, брюзжи. Женщины в нудных не влюбляются, впрочем, это не панацея.